Глава 16. Иван Демьянович столько для меня сделал. Сначала его помощь, потом откровенный рассказ про жену брата, а теперь еще и предложение вместе пойти на свадьбу. Я понимаю, что наши отношения меняют свой градус. «Давай», — наконец говорю я к своему удивлению, — «пойдем вместе». Иван кивает довольный. «Отлично. Знаешь, я и сам не прочь посмотреть, что за подарок ты подготовишь им на свадьбу». «Обещаю, я буду оригинально». Мы улыбаемся друг другу. Я выхожу из кабинета с бешено колотящимся сердцем и растерянной улыбкой. Я вдруг отчетливо для себя понимаю, что мне нравится Иван. Хотя чего уж там, неудивительно. После всего, что он для меня сделал. Его поступки очень много для меня значат. А еще он невероятно обаятельный и уверенный в себе мужчина. И красивый, да. Он очень привлекательный, спору нет. И это не может не привлекать. У него красивая накачанная фигура, высокий рост и приятные черты лица. У Соболева наверняка сотни поклонниц. Главный босс не часто появляется в нашей части офиса. Но даже после его редких визитов девчонки шептались, обсуждая, что у него на пальце нет кольца. А уж что говорить о девушках, которые есть в его окружении. Наверняка они все с ума по нему сходят. Вот и я не заметила, как стала одной из тех, кто неравнодушен красавчику-боссу. Теперь понять бы, что это значит для меня. С одной стороны, эти чувства приятны. И Иван хорошо ко мне относится. Я не чувствую себя униженной или отвергнутой рядом с ним. Но с другой стороны, во мне есть страх, что если мы с Соболевым и дальше будем общаться вот так, мои чувства к нему окрепнут. А что, если ему это окажется ненужным? Он ведь явно дал понять, почему помогает мне. Есть чувство вины, которое не дает ему покоя. Он поэтому столько для меня делает, а не потому, что я ему понравилась. Хотя внутри у меня теплится небольшая надежда, что одно другому не мешает. Я приезжаю домой и понимаю, что должна действовать дальше. Хоть в мою жизнь и ворвались новые чувства, я не забыла про месть. Я устраиваюсь поудобнее на диване и набираю номер Олеси. «Привет, Полин, как ты?» — любезно спрашивает она. Ей будто стыдно за все, и у меня такое чувство, что своим милым общением она пытается загладить вину. Странный, конечно, способ. Особенно в нашей ситуации, когда такое предательство просто невозможно простить. Хорошо. Платье выбрали. Что дальше? Да много всего. Но знаешь, я не хочу сваливать на тебя это. Мне и самой приятны свадебные хлопоты. Нет-нет. Олеся не сорвется с моего крючка. Не позволю. Я продолжаю играть свою роль. Я представляю, сколько всего нужно успеть сделать. Давай я хоть что-то возьму на себя. Иначе как мы будем налаживать общение? Да, ты права. В общем, у меня есть фотограф, но я никак не могу определиться, где сделать фотосессию. Она накидывает кучу вариантов, а мне ничего не нравится. Все какое-то однообразное. Я на каждой свадебной фотосессии такие декорации вижу. А хочется, чтобы и к свадьбе подходило, и оригинально было. Может, ты поищешь подходящую локацию? У меня в голове тут же начинают роиться мысли, как это использовать. «Да, с радостью возьму это на себя. Кстати, скажи, вы определились с датой, чтобы я, если что, сразу могла забронировать место?» «Угу, сегодня утром выбрали». Оказывается, что свадьба Вовы и Олеси будет быстрее, чем я думала. Уже через 3,5 недели. «А как ты всех забронировала так быстро, Олесь?» Удивляюсь. Ведь хороших ведущих и фотографов чуть ли не за год до свадьбы занимают. «Одногруппница Стаса – фотограф, а ее парень – начинающий ведущий, у него и диджей свой есть. Я посмотрела их портфолио, мне понравилось». «Ну вот, а я всегда так хорошо относилась к Стасу». Смеюсь про себя. «Ну ладно, помог так помог. Все же он Вовин друг». «Олесь, в день свадьбы я к тебе тоже приеду пораньше. Как ты ко мне приезжала, тебе наверняка понадобятся лишние руки». «Да, это точно. Как представлю, сколько всего нужно будет сделать». «Вот-вот». «Полин, послушай», — как-то грустно начинает она. «Да». Немного напрягаюсь, поджав губы. «Я правда хочу, чтобы ты меня простила. Но я подумала, может, тебе не приходить на свадьбу?» «Почему?» Я поднимаюсь с дивана, к лицу приливает жар. «Я подумала, тебе, наверное, неприятно все это будет». «И это она только сейчас об этом подумала?» «Ну, понимаешь», — продолжает Олеся, «ты будешь одна, а мы вдвоем». «Я не буду одна», — произношу уверенно. «Нет? Нет, я буду с мужчиной». «Да хорош!» — удивленно радостно протягивает она. Ты с кем-то встречаешься? Да. Привираю для легенды. Супер! А кто он? Я его знаю? Увидишь. Олеся начинает нервно смеяться. Надеюсь, это не мой Толя, а то я его тоже пригласила. Я закатываю глаза. Пригласила бывшего мужа на свою свадьбу. Какая же циничная гадина. А может, и он? Шучу я. Увидишь. Да нет, вы с ним совсем друг к другу не подходите. Пытается убедить саму себя Олеся. А что, это было бы даже забавно сговориться с Толиком и прийти на свадьбу вместе. Но нет. У меня уже есть партнер, и я думаю, что мое появление в его компании создаст не менее ошеломляющий эффект. Мне удается сохранить интригу и не рассказать Олесе, с кем я приду. После нашего разговора я достаю блокнот и записываю все, что должна сделать. В середине ночи у меня уже есть четкий план, по которому я буду действовать, чтобы устроить для Вовы и Олеси незабываемый праздник.